Возвращаемся в 1 августа. Город Энск. Торжественный вынос мусора. Я взял ведро с кухни, грязное и полное почти что доверху. Потом вспомнил, что еще же ведро должно быть в сортире. И точно, нашлось там оно, наполовину заполненное и легкое. Ну а теперь на улицу, дожидаться мусоровоза. Из очень далеких окраин памяти я вспомнил, что это за чудище такое, и как с ним обращаться. А во дворе тем временем уже накопилась приличная группа граждан со схожими запросами. У всех в руках или где-то неподалеку имелись помойные ведра. Я нарываться не стал, а просто встал чуть в отдалении от входа в подъезд и приготовился ждать. Еще одна комната в нашей коммуналке занимала мое воображение. Про дядю Петю я все понял. Кстати, один ли он там живет или с кем еще, тоже вопрос. А вот самое ближнее к выходу оставалось неизведанной загадкой. Пока размышлял о тайнах бытия, ко мне подошла девица довольно вульгарного вида и сходу заявила. «Сань, ты чего не здороваешься?» «Извини, задумался», – буркнул в ответ я. «Здорово, как жизнь?» «Узнать бы еще, кто это и как ее зовут», – подумалось мне. Язык у моей внезапной собеседницы оказался без костей, поэтому через полминуты выяснилось, что это моя одноклассница, и зовут ее Зиной. Живет она в соседнем подъезде, и еще у нее есть брат Витя. И мы втроем частенько зависали на эстраде, коя высилась почерневшими досками между нашим и соседним домом. А еще туда приходила Верочка. Тоже из нашего класса, с которой у меня были какие-то отношения, а потом резко прекратились, когда появилась моя Ира. И еще кучу информации она на меня вывалила. Прямо как из ведра. Из помойного. Ну окей, Зина. Я все понял. Зина. Мусорка, кажется, едет. Сказал я, чтобы отвязаться от назойливой подруги. «Точно!» – радостно ответила она, оглянувшись назад. «Сегодня она вовремя. Это большая редкость». Это был страшно уродливый ГАЗ-51 с переделанным кузовом. Я вспомнил такие артефакты из глубин развитого социализма. Мусор в него следовало высыпать в открытый люк сзади. Причем крупные вещи можно было засунуть во внутренности через отдельный лючок рядом с кабиной. Крупного у меня ничего не было, поэтому я дождался своей очереди, но немного не успел. Содержимое этого вместилища, видимо, превысило какие-то неведомые мне нормы, и водитель громко сказал: «Ша! Все отошли на 2 метра!» После чего врубил механизм уплотнения. Оно там и уплотнилось на 1 метр. При этом на дорогу вылилась 2 литра чего-то бурого и неприятно пахнущего. А когда пресс вернулся на свое законное место, мусорщик ничего говорить не стал, а просто отошел в сторонку. Я вытряхнул 2 ведра по очереди, попрощался с Зиночкой и вернулся в свою квартиру. «Помыть бы их, что ли, надо?» Со вздохом подумал я, обозревая днище своих ведер. Но решил, что и так сойдет. Постелил по половинке газетного листа и поставил их на свои места. Когда мыл руки в ванной, вытирать не стал. Непонятно, кому какое полотенце принадлежит. Услышал сзади негромкое покашливание. Обернулся. Там стояла женщина очень средних лет и очень средней наружности. В бегудях. «Ты гуди, гуди, гуди, пока крутишь бегуди, Неожиданно всплыл у меня в голове дурацкий припев дурацкой песенки. А бегуди тем временем вошли в ванную, подвинув меня в угол обширным бюстом, и защелкнули за собой задвижку на двери. «Что же это ты свою Марусю совсем забыл, Санечка?» — сказала она трагическим шепотом. «Не навещаешь, не приголубливаешь». И при этом она сделала попытку стащить с меня тренировочные штаны. «Да ты чего?» – решительно пресек я ее попытку. «Сейчас Ирка выйдет на кухню. Она нам обоим устроит приголубливание. И потом...» – решил я положить сверху довесок. «Меня сегодня на заводе током шандарахнуло, поэтому я некоторое время буду недееспособен. Дверь-то открой!» Она с недовольным видом открыла защелку, встала к умывальнику и сделала вид, что моет руки, а сказала следующее. «Бедняга, как восстановишься, заходи, буду ждать». «Угу, непременно!» — выскочил я из ванной как ошпаренный. А сам начал напряженно размышлять. «Маруся это, огонек, наверняка и живет в третьей комнате нашей коммуналки. Спасибо, что хоть это я быстро прояснил. И полотенце понятно стало, какое ее, а какое наше. На этом плюсы заканчиваются, и стартует отрицательный полюс квартирного аккумулятора. Вот же какой неразборчивый в женском поле был бывший хозяин моего тела. И супругу подобрал очень редкую. И в любовницах у него какая-то, прости господи, Елена Станиславовна, подруга Ипполит Матвеевича. Ладно, вернемся к этому вопросу чуть позже, решил я. А сейчас надо бы проведать свою ненаглядную половину. Половина возлежала на кровати и смотрела телевизор. «Что смотрим?» – спросил я чисто для поддержания разговора. «А ты что, сам не видишь?» – скучающим тоном ответила она. Я присмотрелся к экрану и с удивлением увидел, как Глеб Жеглов с Володей Шараповым беседуют с товарищем Груздевым. «Ничего себе!» – вырвалось у меня. «Сегодня начали?» «Да, первую серию показывают. А потом будут игры доброй воли». «Тоже неплохо», — согласился я. «Я разберу свои бумаги, ладно?» «Чего это вдруг?» — подозрительно спросила она. «Свидетельство о рождении попросили в кадры занести», — быстро соврал я. «Ну, ищи. Оно где-то на верхней полочке должно лежать». И она лениво ткнула пальцем по направлению к шкафу. «Слава богу, не придется метаться в поисках», – подумал я, вытащил с верхней полки шкафа сумку с документами и расположился на столе в углу. «Так, первым делом я паспорт свой нашел и раскрыл. Зовут меня, значит, Александр Игоревич Летов. Родился я в июле 1962 года в деревне Торбеевка Тамбовской области. Это хорошо. Отец – Летов Игорь Иванович. Мать – урожденная Хопрова Лидия Тимофеевна. Прописан я здесь вот, в этой квартире. Поехали дальше. Свидетельство о браке заключено 10 октября 1988 года в городе Энске. Девичья фамилия у супруги была Козлова. А еще козлами других называет. О, есть штатное расписание лаборатории в Институте радиотехники Академии наук СССР, где я, очевидно, работал до начала этого, 90-го года. Это полезная информация. Забираем. И записная книжка с кучей фамилий, адресов и телефонов. Тоже откладываем. Попозже разберемся. «Ты что-то долго там возишься, Саша», — подала недовольный голос с кровати супруга. «Вон же твое свидетельство! Я даже отсюда вижу!» «Помолчала бы лучше, зоркая ты моя!» Чуть было не вырвалось у меня, но удержался. А ответил просто. «Извини, не сразу заметил». После чего я собрал все оставшееся обратно в сумку и задвинул ее в шкаф. «А теперь чего, Санечка? Теперь тебе предстоит практически первая брачная ночь с новообретенной женой. Такие дела!» Но она, конечно, не сразу настала, эта ночь. Сначала мы место встречи досмотрели, потом репортаж с игр доброй воли, а затем уж в койку улеглись. Слава богу, что изделие номер 2 я нашел примерно там же, куда документы клал. «Что вам рассказать про секс с Ируней?» «Да лучше ничего не говорить, а просто тяжело и глубоко вздохнуть. Бревно бревном. К тому же из всех позиций признает только самую простую. К тому же брить промежность ее никто не научил. Плюс запах ее духов меня просто из равновесия выводил. Нет, с этим тоже надо что-то делать. И лучше побыстрее».